лень. Опять и опять безволие, лень оказались сильнее. Годами запущенное безволие не приучало себя над собой властвовать, а это дается только постоянным и властно усиленным самопринуждением. То есть, надо ставить себя на молитву и научить себя настойчиво, не уступая никаким кажущимся причинам, не уступать демону под предлогом каким-либо физическим. Помнить надо, что один раз уступила, и работа вдвойне будет труднее. Даже предлог праздника, и этого бояться надо. Выполни непременно положенное, а потом ложись, отдыхай или что-то делай, и причина лечь уйдет. Лень оскорбляет и оскорбит Бога. Лень – мать всех пороков, причина падений, причина оставленности благодатью и покровом, причина погибели, отверженности небом, всепречистой, ангелом-хранителем. Лень – первый наш и лютый враг, и лень – первый друг бесов. Лествица духовная. Написую тебе о лествице восхождение в небесное царство. Чаще, чаще ходи на Голгофу и взирай на начальника смирения Господа Иисуса. Это училище вечного спасения. Что может приблизить к Богу? Смирение. Что может умолить Бога? Смирение. Что покроет множество грехов? Смирение. Что дает счастье здесь, на земле и по смерти? Смирение. Что примирит и примиряет людей? Смирение. Что дает здесь дивную радость? Смирение. Потому что смирение не знает ни терпения, гнева, раздражительности, осуждения, пересуд, злоречия, злословия, яканья, о себе рассказывания, непрощения, злопамятства, зложелательства, тщеславия, самооцена, поправляться и себя оправдывать. Смирение питается молитвою, покаянным плачем, сердце с умом, скучает и тоскует по молитве и молчанию. Смирение любит память смертную. Литургия. Во время совершения литургии на земле, в храме, литургия совершается и на небе. Это было показано некоему человеку в монастыре. У него, молодого монаха, было послушание метлой убирать притвор собора. Он метлой убирал от святых врат до церкви, а в это время шла литургия. Он про себя как-то молился, как он умел, в простоте своего сердца, и как-то загляделся на небо и увидел отверстие неба и престол. Вокруг престола стояло по три архиерея на коленях. Предстоятелем был один архиерей, и был единый хор неизреченной красоты. И была вся литургия, и святители служили на небе. Святители – вроде Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия, Кирилла, патриархов вселенских. И он так стоял больше получаса. Он оцепенел. Когда литургия закончилась и люди вышли из церкви, они увидели стоящего этого монаха. Метелка у него упала из рук, он был весь мокрый от слез, буквально мокрый. Его под руки осторожненько взяли и повели, ни о чем не спрашивая, в келью, и он стоял там еще несколько часов, обезумевший. А потом пришел духовник, когда он успокоился, и велел пойти к игумену. И в присутствии игумена он рассказал все, что он видел. «Вот почему вы должны не удивляться, когда я требую, чтобы во время литургии вы были трезвенные, не занимались ни кухней, ни чем. Если вы не в церкви, то сидите на месте, молитесь, Евангелие читайте, акафист Спасителю сладчайшему читайте, акафист Святой Троице, будьте заняты. В 10 начинайте, в 11:30 кончайте. Эти часы надо просто светить и ничем не заниматься, ни в коем случае не тарахтеть на кухне, не заниматься ни глажением, ни чем другим в воскресные дни и в большие праздники, в богородичные праздники и господские праздники великих угодников Божиих, архистратига Михаила, конечно, своего ангела-хранителя, имя которого мы носим. Это обязательно. Если мы не будем этого простейшего соблюдать, то мы лишимся страха Божия. А потеряв страх Божий, мы чурки. Мы уподобляемся язычникам и мытарям, безбожникам. Мы настолько опустошаемся, что бываем подобны мытарю и язычнику. Всякая ложь есть противоестественная вещь. Грех – противоестественный, ложь – неестественный грех. Ложь – сатанинский грех. Если блуд – естественный грех, то этот противоестественный. Всякая ложь есть ложь, хотя ложь бывает от любви или от жертвенности, то есть тоже от любви, но все равно ложь. И ты думаешь, что ложь от любви – приносит пользу? Нет. Невольное. Вопрос такой часто бывает о невольной лжи. Я пошла, скажем, к зубному врачу, а на самом деле пошла в церковь. Правильно сказала. Не надо. Это слишком свято. Это слишком серьезно, чтобы давать отчет на поругание. Нет, мир этого никогда не поймет и не вменится в грех. Невольный, нечаянный грех, что я сказала, я пошла купить газету, а сама зашла к обедне. Нет. Господь вездесущий знает, почему ты так сказала. Первые христиане, как они жили? Их дома никто не подозревал, что были епископы, священники в войсках римского императора. Ведь насколько было все засекречено. И были воины. Но они, конечно, не выходили и не убивали никого. Но в войсках были епископы, священники, не только христиане-миряне. И никто не подозревал, потому что они вообще ничего внешне не показывали. Но и не прятались. А когда позвали их к ответу, сказали: «Да, я епископ». Наступило такое время у нас сейчас. Oh. лукавство. Лукавых бесы любят, и за ними нежно ухаживают. Лукавые люди в лукавстве видят удовольствие своей жизни. А если к лукавству добавить гордыню, самолюбие, подозрительность, то получится для демонов хороший мячик-игрушка. Лукавство – исчадие адова, мерзость пред Богом, мерзость и грязь сердца. Пусть будет глупо, но просто. Необходимо выращивать в себе точную правду, без тени хитрости и неискренности. Да будет «да» – «да» и «нет» – «нет». А мир, как поймет, начихать. Любовь. Без любви ведь не может быть ни благочестия, ни праведности. Любовь к Богу, любовь к людям – эта любовь дает и праведность, и благочестие. Любовь к Богу и любовь к людям – она даст и праведность, и благочестие. Любовь рождается по мере исполнения заповедей Господних, заповедей блаженств. Это особое наитие Святаго Духа. Наитие – посещение Святаго Духа. По мере усвоения сердцем заповедей блаженств. Блажени нищие духом, блажени плачущие, блажени чистые сердцем и так далее. По мере таким образом незаметного перерождения сердца. Тогда появляется и материнская любовь. Материнская любовь человеческая – это животное свойство самки, грубо говоря. Это не имеет ничего общего с христианской любовью. Но мы сравниваем вообще. Как мать умеет любить свое чадо, так и духовная мать не может не любить свое духовное чадо. Это особенная потребность молиться о каждом, предстательствовать перед небесной канцелярией. Материнская любовь не умеет отказывать. Если она умеет от любви отказывать, это одно. А если она умеет отказывать от себя жаления, это другое. Не самолюбие, а себя жаления. Жалея себя, физические свои силы или душевные силы, или духовные силы, тогда это другое дело. Что такое любовь к Богу? Ежеминутная боязнь оскорбить вездесущего Господа. Степень любви – это степень заботливости, как бы не оскорбить Господа Бога. Это называется «любить Господа», не иначе. Все католические западные толки, они оскорбляют только величие Божие. Это хамство, иначе понимать любовь к Богу. Как глупо и странно и смешно, когда говорят «я люблю, поэтому я солгал». Нет, нет. Любовь умеет гневаться, любовь умеет обличать, любовь умеет и требует говорить только одну голую правду. И никогда такой не скажет: «Я жалею человека, он обидится и оскорбится». Пусть он обижается и оскорбляется, сколько ему угодно, Бог ему судья, но он поймет, что ему это будет только в богатство. Мы устраиваем так, чтобы была только духовная жизнь, а не человеческая. Нам наплевать, как о нас подумают, что о нас скажут, потому что человек не угождает никогда людям. Он боится Бога, потому что ему придется непременно отчитываться, например, на мытарствах, если он лишится христианской кончины, то есть не удостоится причаститься в день смерти. Тогда его бесы прямо из комнаты задержат на мытарствах и предъявит ему счета. Или он будет преждевременно Богом наказан по любви Божией к нему, чтобы искупить свои грехи, даже мелкие грехи лжи, незначительные. Любовь надо проявлять правильно. Амвросий Оптинский об этом пишет. Надо каждого любить по-разному. Например, Татьяну. Я ее очень люблю. но я люблю ее очень сурово. Если я буду ей попустительствовать, вдаваться в обряды верства, которые ей очень нравятся, потому что она это слезала у матери, пойти ко всенощной, пойти к обедне, поставить свечку, полюбоваться собой, как она молится, как она стоит, читает акафисты, каноны, это обряды верства, то она свое сердце не отдаст. Любить нужно Господа Вездесущего не только желанием и мысленно, а поступком. Сначала поступком, потом языком. С этого надо начинать. А Феофан Затворник пишет: «Возьми грех, который постоянно у тебя повторяется, и с этого начинай. А к нему прицепятся, как крючками, все прочие грехи. Вот и все, очень просто. Без любы друг ко другу нет спасения, а любы приходит в простоте и неосуждении. Любовь не терпит печали, смущения, слез, скрытых слез, непонятного воздержания и голода, невнимания к здоровью ближнего, уныния кого-либо в общежитии, потери молитвы, немирности, печали, подчеркнутого гнева и смущения. Любовь не терпит, когда кто-либо не молится, не был в храме по какой-либо неясной причине, болен или хворает, лишился сна по небрежности кого-то, унывает, живет несобранно, в праздности. Любовь – всепроизвольное самоосуждение, абсолютное неосуждение никого, всеоправдание всяческое, мир и тихость, крепость всегда, плач, молитва, простость, чистота, кротость. Это противно дьяволу. Любовь и смирение. Преподобный Серафим Саровский нас убедил своей удивительной трактовкой, хотя он не был ученый богослов, что смирение вне любви не может быть, и любви без смирения не может быть. Одно рождает другое. Вот почему любовь вне смирения, она не Христова, она человеческая. Она может быть языческой, может быть атеистической, но не Христова. И она на страшном суде не вменится как добродетель, потому что вне веры, следовательно, вне смирения, нет и любви. И нам Господь дал любы от Духа Свята, а не как свойство чувств, эмоций. Смирение – сестра любви. Любовь к Богу. Любовь к Богу – сила, обновляющая человека и диктующая ему великие подвиги, самопожертвования и труды терпения от страха его оскорбить. Соль жизни и наш путь жизни, чтобы не терять ни дня. Бесы туманят память. Алчба и жажда – в этом вся суть и покаяние, и ревности, и жара, и ненасытности. Суть и показана жаждущих правды, яко тех есть. Это есть ненасытная алчба в молитве, с сердцем и умом обязательно. Или если только с умом, сознанием без сердца, то это все не то. Еще этого недостаточно Богу и себе. Предела этому нет. Это и есть любовь к Богу, и от этого нечеловеческое к людям. Любовь к Богу рождается постепенно, от памяти смертной и сознания Его вездеприсутствия. Любовь не превозносится, не гордится. Идеал ее – сам Христос. Он показал, каков должен быть человек. Тогда только он желает видеть и знать его, человека. Это его первое условие. Любовь Христова. Любовь Христова без смирения и кротости – не любовь Христова, не ревность и жизнь о Господе, не жизнь, имеющая основной своей целью вечное спасение, свое собственное, а насмеяние над самим собой, вражда на Бога, глумление над законом Господа Спасителя, содружество с демонами. Помни, что любовь к Богу есть основа, фундамент твоей жизни, который порождает любовь ко всем окружающим. Но да не отнимется ради угождения человеку любовь к Богу. И наоборот, подложной личиной любви к Богу да не будет ложной любви к человеку. Запрещена жестокость, черствость, невнимание к человеку, которое окажется фашизмом. Сила закона любви, любви Христовой, любви Духа, духовной, а от нее и душевной, от веры и через веру, огромна. Эта сила любви при содействии веры перерождает человека, делает его кротким, смиренным, терпеливым, незлобивым, простым, чистым, милосердным, милостивым и всегда радостным, что мы видели и всегда видим в святых угодниках Божиих и Божиих людях. Любовь с верой все и всех извиняет, всех и все оправдывает, всех любит, все прощает, не умеет видеть зла, ошибок и слабостей людей. Вот почему такие люди всегда в радости. Любознательность. Любознательность – это есть потребность приобретения знаний. Но в каком роде? Есть ради чести и славы или любомудрия, как по Златоусту, когда ищут знания, наук. А есть любознание о Господе, о спасении, то есть как приобрести смирение, как кротость, как терпение, как научиться молиться, что такое покаяние, что такое плач. Это тоже любознание. Это разные вещи.